Стихи Анатолия Костржицкого. Пойми, есть цель. Сбросив грубые цепи оков, в бесконечности вечной любви, отряхнувшись от вязкости снов, дух божественный ты улови. Откажись от желаний пустых, оторвись от бессмысленных дел, стань подвижником истин простых и пойми, что последний предел, за которым ты ждешь пустоту, лишь граница для новых путей, краткий миг, подводящий черту, что и тожит поступки людей, а страшит и пугает тех смерть, кто за златом идет на войну, или, как рыба, попавшая в сеть, бьется в плотских соблазнов плену. Осознай, что мирской суеты испарится навязчивый смог, а с собой понесешь дальше ты веры, мыслей, деяний итог. Все, что здесь наживал и хранил, почему, для чего, для кого, остается за краем могил, помешав суть понять одного, только тело твое, тлен и прах, а душе предстоит подождать вне материи, в незримых мирах, и вернуться на землю опять. Ты родишься и будешь страдать, если будет наука не впрок. Снова будут тебя вопрошать, чтоб усвоил ты каждый урок. В этот мир ты приходишь не зря, от тебя лишь зависит, когда ты услышишь божественный глас. В необъятности жизни тогда ты поймешь иноверцев чужих, рас различий и прочего нет. Все едино в тебе и в других. На вопросы единый ответ. Беспредельность – вот истинный путь. Бог, который в тебе и во всем, все ошибки, пороки и муть, каждый раз с болью лечит огнем. Все страдания, они неплохи, лишь расплаты момент, что настал за пороки твои и грехи, и за зло, что другим причинял. Каждый шаг твой и каждая мысль твоей будущей жизни залог. Можешь двигаться медленно ввысь или катиться под гору в порог. Ты – дитя Абсолюта, Творца. Он ведет тебя в царство к себе. Но от мига начал до конца им дарована воля тебе. Ты свободен творить и любить, помогать, сострадать, понимать или жизнью насыщенной жить, унижать, предавать, убивать. Осознаешь, страданий гора упадет навсегда с твоих плеч, если в жизни наступит пора не себя, все живое беречь, отдавать, а не брать, помогать, жизнью жертвовать ради других, всех любить, понимать и прощать, забывая о нуждах своих, и тогда наш великий Отец отзовется в сознании твоем бесконечностью чистых сердец, расцветет животворным огнем. Прикоснись своим сердцем к нему, настоящую цель ощути. Путь тернистый ведет к одному. Здесь Творец, цель и свет на пути.